Санктия восьмая. Говорил Перуну многомудрому Скифадий, жрец храма цветка папоротника из рода Рассенов. Ты скажи, поведай, мудрый учитель, кои силы влекут чужеземцев покидать свои вотчины в мире тьмы и приводят их к нам на Мидгард-землю? Отвечал жрецу бог многомудрый: чужеземцы зарятся на все чужое, им не принадлежащее. Все их мысли только о власти, да над всеми мирами, о захвате достояний и творений светлых миров. Цель чужеземцев — нарушить гармонию, царящую в мире света, и уничтожить потомков рода небесного и расы великой, ибо только они могут дать достойный отпор силам мрака. Слуги мира тьмы считают, что только им должны принадлежать все миры, кои создал великий Рамха, и, пребывая на земле цветущие, стремятся приучить они детей человеческих к жадности, ибо жадность губит познание. Когда же познание убито, стыд погибает. Когда убит стыд, угнетается правда. С гибелью правды и счастье погибнет. Когда счастье убито, человек погибает. А если погибнет человек, то всяким богатством его свободно завладевают чужеземцы. Они считают богатство своей вернейшей опорой и строят свой мир на богатстве. В мире тьмы житье доступно лишь тем, кто богатство имеет, человек неимущий, как мертвый в пустыне. Они отнимают достаток у людей, на силу обмана своего надеясь, зная, что если отнимут у людей опору и веру, цель в жизни и свободу духа, то самих людей погубят. Дети человеческие в таком положении в мире яви избирают путь смерти свободно и оружие свое направляют против чужеземцев-злодеев, ибо лучше славную смерть принять в битве праведной с чужеземными ворогами, чем покориться врагам. Люди, слабые духом, теряют рассудок, либо под власть чужеземцев врагов попадают. Иные же, в жажде стяжаний, к чужеземцам идут в услужение. Несчастье таких заблудших людей — хуже смерти, так как смерть, согласно закону, есть вечный путь мира, и нет никого в мире яви живущего, кто смерть превзошел бы. Чужеземные вороги детей человеческих приводят к безумию, и люди, все больше теряя рассудок, совершают поступки жестокие. До нарушения заповедей кровных люди доходят в своих злодеяниях, а для виновных в кровном смешении пекло откроет широкие двери. И если человек не отринет все это, и если он не пробудится, то отправляется в пекло он прямо, и боги ему не помогут, ибо сам он свой путь избирает. Пробуждение человека только в познании, и око познания спасает его. Достигнув познания, дитя человеческое снова взирает на веды, и снова долгом становится к жизни духовной стремление, а главой всех деяний становится совесть. Совести внемля, он ненавидит все злое, от этого совесть становится крепкой, и человек создает свое счастье. В счастье и сам человек создается. Спокойные люди всегда искусны в делах своих и постоянны в долге перед родом. Беззаконного не мыслят они и не поступают греховно. Бессовестные или неразумные люди, будь то мужчины или женщины, не преуспевают в выполнении долга перед богами и родом и уподобляются чужеземцам. Те, в ком есть совесть, чтят богов и предков своих, и направляются к бессмертию они, а не в мир пекельный. Кто из детей человеческих, от безумия в ярость придя, будет грозиться? Кто доброго возненавидит, того, как чужеземца серым и презренным назовут люди? Кто по наущению чужеземцев в заблуждении и жадности стремится отнять у добрых людей их счастье, тот, не владея собой, не осилит гнева и сам недолго удержит счастье, ибо все богатство сбившихся с пути света достанется чужеземцам. И радостью наполняются сердца у всех сил темных, когда дети человеческие, внимая лживым речам чужеземцев, сбиваются с пути светлого и идут путем низменным, накапливая блага материальные, а не духовные, по воле чужеземных ворогов, тем самым ведя свои роды к погибели. И знают чужеземные вороги, что все блага неправедные и у добрых людей богатство отнятое, затуманит разум людской, и души людей станут черствыми. Дети родов человеческих, не внимайте словам чужеземцев, ибо лживы они и хотят погубить души ваши, дабы не попали они в Асгард небесный, а были вечными скитальцами во тьме беспробудной. Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и растлят души их чистые, и кровь расы великой погубят. Ибо первый мужчина у тщери оставляет образы духа и крови. Чужеземные образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняют, а смешение крови приводит к погибели, и сей род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает все хвори болезни, кои принесут на Мидгард землю чужеземные вороги, идущие из мира темного. Не внимайте увещеваниям врагов-соблазнителей и не прельщайтесь их посулами лживыми. Нет у чужеземных врагов сострадания, ни к детям человеческим из рода небесного, ни к созданиям, подобным себе. Ибо каждый, пришедший из мира темного, или потомок его рожденный, на Мидгарде или иной земле, думает только о жизни бездельной, используя чужой труд и доверчивость детей человеческих. Обманом и хитростью, и ложью неправедной, чужеземцы проникают в доверие к людям. Хвалясь своей дружбой со старцами рода, они ложью опутывают детей человеческих и совращают души их чистые и приучают к деяниям низменным. Чужеземные вороги свою похоть животную называют усладой, а рождение чад — безумием порочным, и призывают детей человеческих к несоблюдению традиций отцовских. Дети человеческие из родов расы великой, и вы, потомки рода небесного, будьте чисты душой и духом, и пусть чистая совесть мерилом ваших деяний будет. Изгоняйте из всех краев ваших чужеземных ворогов и всех потомков их, Или погубят они своей бездуховностью души светлые ваши, и деяниями порочными погубят телеса ваши, и будут использовать вас и потомков ваших в делах своих темных, а с сынами и дочерями вашими утешать они будут плоть свою. Кто из вас и потомков ваших будет помнить все это и изгонит из святой земли расы великой чужеземных ворогов и потомков их, тот истинный спаситель и защитник рода своего и всех родов расы великой и рода небесного. А те, кто станет внимать лживым словам чужеземцев и отдавать станет им дщерей своих, или станет брать дщерь чужеземную для сына своего, тот отступник рода человеческого, и не будет ему прощения богов светлых и рода небесного во все дни без остатка».